Глава третья. В выходном тамбуре послышался приглушенный звон, и механизмы пересадочной станции присоединили гибкий туннель к корпусу корабля. Ожил интерком. Говорит пересадочная станция, вы состыкованы с переходным туннелем. Давление равно корабельному. Можете открыть люк. «Счастливого пути и благополучной посадки», — сказал, выходя, один из членов экипажа. Все громко рассмеялись, как будто он сказал что-то исключительно смешное. Не смеялся только один пилот, с хмурым видом топтавшийся у входа. Его сломанная рука была крепко прибинтована к груди. Никто не упомянул об этой руке и даже не взглянул на него, но Изон знал, почему они смеются. Он не испытывал жалости к пилоту. Мета всегда честно предупреждала мужчин, пытавшихся за ней ухаживать. Очевидно, в романтической полутьме корабельных коридоров пилот не поверил ей, и когда он пустил в ход руки, Мета сломала одну из них. Язон сделал безразличное лицо. Пилот прошел мимо него и исчез в туннеле. Туннель! Сооружение из прозрачного пластика связывал корабль с пересадочной станцией, которая медленно вращалась вокруг системы двойной звезды. Меньше из светил этой системы 70 Офиучи В как раз всходило. Его крохотный, удаленный на миллионы миль диск показался из-за ярко освещенного корпуса станции. «У нас посылка для Дрочливого», — сказал чиновник, выныривая из туннеля. «Доставлена другим кораблем и ждет вас уже 5 дней». Он протянул книгу выдачи. «Распишитесь, пожалуйста». Язон нацарапал свое имя и отодвинулся в сторону. Два робота-грузчика втащили в люк громадный ящик, обитый стальными полосами. Он как раз пытался подсунуть под полосы ломик, когда подошла Мета. «Что это?» — спросила она, отбирая у Язона инструмент и без усилий вгоняя его под стальную окантовку ящика. Затем она слегка нажала на ломик, и металлические полосы с треском лопнули. — Ты отлично заменяешь мужчину, — заметил Язон, вытирая руки. — Думаю, запросто заменишь и двоих. Это приспособление очень пригодится нам на планете. Если бы у меня было такое же, когда я впервые попал на пир, во всяком случае это сберегло бы много жизней. Мета сняла крышку и заглянула в ящик. — Это что, бомба? — Нет, это гораздо лучше. Язон наклонил ящик, и из него выкатился странный предмет. Больше всего он походил на гигантское яйцо, гладкое металлическое яйцо, около метра, высотой, чуть заостренное кверху. Устойчивость ему придавали 6 резиновых колесиков, по 3 с каждой стороны. Сверху находился контрольный щиток, прикрытый прозрачным колпаком. Отбросив колпак, Язон нажал кнопку с надписью «Пуск», и щиток осветился. «Кто ты?» — спросил Язон. «Я библиотека», — послышался в ответ глухой металлический голос. «Для чего это?» — спросила Мета, явно собираясь уходить. «Я расскажу тебе». Язон с опаской протянул руку, чтобы остановить ее. «Этот механизм. Наш интеллект. В военном смысле, конечно, а не в смысле коэффициента умственного развития. Ты не забыла, как нам пришлось добывать сведения об истории пира? Нужна была какая-нибудь отправная точка, а ее не было. Зато теперь она у нас есть». Язон ласково похлопал по полированному боку библиотеки. «Что может знать эта игрушка?» «Эта игрушка, как ты изысканно выразилась, стоит 982 тысячи кредов, не считая транспортных расходов». Такие цифры произвели впечатление на Мету. «Как? Да ты бы мог снарядить армию за эти деньги. Вооружение, амуниция». «Ну, вот такой примерно реакции я и ожидал». «Ты должна усвоить своей прекрасной светловолосой головкой, что армия не может решить всех проблем. Мы столкнемся с неизвестной культурой на новой для нас планете. Мы хотим построить там шахты, причем в том месте, где есть труда. Армия ничего не расскажет тебе о минералогии, антропологии, экологии. Ты мастер выдумывать слова». «А я ничего не выдумываю. Ты же одна до армии. Но ты даже не представляешь, сколько знаний заключено в этом железном ящике. Библиотека, — обратился Язон к агрегату, сопровождая свои слова театральным жестом, — расскажи нам о себе. Я модель 427-1587, Марк-9, усовершенствованная, снабженная фотодвигательным лазерным запоминающим устройством с замкнутым технологическим циклом. Стоп, стоп, — вмешался Язон. Библиотека, это не годится. Ты можешь рассказать о себе попроще, языком телепередач? А, приветик, — хихикнула библиотека. Держу пари, вы никогда не видели Марк-9, а это нечто совершенно новое во Вселенной. Замкнутый и все прочее означает, что перед вами мыслящая машина, которая сама себя восстанавливает и которую таким образом невозможно сломать. Если вам нужно о чем-то подумать, что-то придумать, что-то запомнить, то к вашим услугам Марк-9. В его памяти содержится вся библиотека университета в Гарри-Боре, а там столько книг, что вам их за всю жизнь не перечитать. Эти книги разбиты на слова. Слова набиты, а биты записаны на крошечных кусочках силикона в мозгу Марк-9. И к тому же та часть его мозга, где находится память, размером не больше кулака, причем кулака человека маленького роста. А все потому, что на каждых 10 квадратных миллиметрах записано 545 миллионов бит информации. Но все это совершенно не важно. В мозгу Марк-9 содержится история, философия, биология, в общем, все, чего не пожелаете. И лингвистика тоже. Если вы хотите знать, как звучит слово «сыр», на основных галактических языках, то Марк-9 всегда поможет вам. Слушайте, слушайте. Из динамиков понеслись непередаваемые звуки. Язон повернулся к Мете, ее не было. Она может не только переводить слово «сыр», — пробормотал Язон, выключая библиотеку. Ничего, ничего, сами увидите. На пути к счастью пиряне наслаждались покоем. Они все время дремали и зевали, как сытые тигры. Один Язон испытывал потребность проводить свой досуг более рационально. Просиживая целыми днями перед библиотекой, он требовал от нее новых и новых сведений о планете. От этого занятия его отвлекали только страстные и неумолимые объятия Меты, которая считала, что есть более интересный способ скоротать долгие часы путешествия. Тогда Язон бросал библиотеку и с радостью признавал, что Мета права. За сутки до расчетного срока выхода из джамп-режима в кают-компании было созвано общее собрание. «Вот наша цель», — Язон ткнул в большую карту, висящую на стене. Пиряне, впитавшие краткий военный стиль с молоком матери, встретили это сообщение с огромным вниманием. «Счастье — пятая планета безымянной звезды, принадлежащих классу F. Это звезда белый гигант с силой света вдвое больше, чем у пирянского светила. Она излучает ультрафиолет, так что вы можете рассчитывать на хороший загар. Что касается самой планеты, то 0,9 ее поверхности покрыты водой. Есть несколько десятков вулканических островов и один единственный материк. Вот этот. Как видите, он похож на кинжал, лежащий острием вниз. Линии у начала рукояти — огромный геологический разлом, пересекающий весь материк от края до края, сплошная цепь утесов высотой до 10 километров. Надо сказать, что климат на планете очень жаркий. Температура на экваторе близка к температуре кипения воды, и только эта горная цепь делает северные районы пригодными для жизни. Облака с юга разбиваются об эту преграду, и на ее склонах попадают дожди. С гор на юг течет несколько больших рек, на их берегах замечены поселки и следы сельскохозяйственной деятельности, но людей из Джон Компани все это не интересовало. Над этой местностью гравитометры и магнитометры молчали, зато вот здесь... Он указал на рукоять кинжала. Здесь приборы просто сходили с ума. Горы в северной части материка содержат богатейшие залежи тяжелых элементов. Вот тут и следует сооружать шахту. На этом гигантском плато нет или почти нет воды. Горная цепь задерживает все осадки. Место это суровое, засушливое и опасное для жизни. Причем оно остается таким круглый год — Наклон оси у планет очень невелик, и поэтому сезонные изменения климата практически незаметны. И в довершение этой исключительно привлекательной картины напомню, что там живут люди, которые опаснее, чем любая из пирианских тварей. Наша задача заключается в том, чтобы приземлиться, основать поселение и заложить шахту. У кого есть предложение? — У меня, — медленно вставая, сказал клон, рослый, неуклюжий пирианин с сильно выступающими вперед надбровными дугами. Массивные кости лицевой части черепа уравновешивались у него такими же костями на затылке, так что между ними оставалось весьма скромное пространство для мозга. Реакцией он обладал отменной, очевидно, она управлялась через спинной мозг, как у динозавра, но мысли с огромным трудом проникали в его крохотный мозг. От этого человека Язан вообще никаких предложений не ожидал. — У меня, — повторил клон, — мы убьем их всех. Тогда они не будут нас беспокоить. — Спасибо, — спокойно ответил Язан. — Стул прямо за тобой, садись. Это предложение в чисто пирианском духе. На первый взгляд оно может показаться весьма привлекательным, но на самом деле для решения этой проблемы нужно использовать разум, а не зубы. Мы должны открыть эту землю, а не закрыть ее. Я предлагаю основать открытый лагерь, нечто противоположное военному лагерю Джон Компани. Если мы будем бдительны и станем тщательно следить за окружающей местностью, нас не застанут врасплох. Я надеюсь, что мы сможем установить контакт с туземцами и выяснить, почему они настроены против чужеземцев. Затем постараемся изменить их настроение. Если у кого-нибудь есть другой план, мы выслушаем его. В противном случае садимся как можно ближе к поселку Джон Компани и ждем контакта. Надо держать ухо востро. Мы знаем, что случилось с первой экспедицией, но мы будем очень осторожны, и с нами этого не случится. Отыскать разрушенный лагерь оказалось легко. Обожженная земля еще не заросла травой. Оброшенное оборудование ясно виднелось на экранах магнитометров. Степь сверху казалась совершенно безжизненной. Дрочливый опустился. Стоя в открытом люке, Язон вздрогнул, когда его лица коснулся сухой холодный воздух. Кругом по-прежнему было безлюдно. Только трава качалась под ветром, да песок шуршал по обшивке корабля. Язон хотел выйти, но Рес придержал его, и Керк, змеей скользнув по трапу, первым вступил на поверхность планеты. — Какая-то легкая планета, — сказал седовласый пирянин, полуобернувшись и внимательно следя за степью. — Тут не больше одного джи, как будто плывешь после пира. — Ближе к полутора джи, — сказал Язон, спускаясь следом, — но гораздо лучше, чем пирянских два. Разведывательный отряд из 10 человек отошел от корабля, внимательно осматривая местность. Они шли недалеко друг от друга, но ни один не закрывал обзор другому. Пистолеты покоились в кобурах, пиряне двигались медленно, не обращая внимания на ветер и песок, от которых у Язона сразу же покраснела кожа и заслезились глаза. В чисто пирянском вкусе они наслаждались чувством опасности после отдыха на корабле. «Что-то движется в 200 метрах к юго-западу», — раздался в наушниках голос Метты, которая сидела у экранов в рубке. Они остановились, готовые ко всему. Волнистая равнина все еще казалась пустынной. Вдруг послышался свистящий звук. Прямо в грудь Керку летела стрела. Пистолет прыгнул ему в руку, и Керк сбил стрелу так же спокойно, как сбивал раньше шипокрыло. Просвистела вторая стрела, Рес слегка отклонился, и она пролетела мимо. Они ждали, что будет дальше. Нападение, — подумал Язон. Или случайная стычка? Не может быть, чтобы так скоро после нашего приземления началась организованная атака. А почему бы и нет? Пистолет прыгнул ему в руку. И в ту же секунду Язон ощутил острую боль в голове, а вслед за этим на него обрушилась темнота.